и близится к концу его жизненная миссия. Для завода он подготовил конструкторов. Не справится, пришлют им кого-нибудь вместо него, а он на отдых, на пенсию. Много ли им с Маргаритой нужно? На покое можно будет заняться вещами, до которых сейчас не добраться, нет времени. Например, ознакомиться со всем, что сделано в области атомной энергии. Самая грандиозная область науки на ближайшее столетие. Новая эра техники. У него есть несколько мыслей, но они нуждаются в проверке. На проверку нужны годы. Ужасно. Человек достигает вершин своей творческой зрелости. Вот когда подлинно жить да жить. И тут, как в насмешку, сваливаются на него физические немощи. Есть, в конце концов, кто-нибудь, кто отвечает за это свинство? Или действительно не с кого спрашивать? Он оставляет богатое наследство. Его автоматы совершеннее английских, американских, немецких. Его мотопилу знают все советские саперы. На заводе нет ни одного станка, которому он не приложил бы руку. Время от времени, когда ему становилось легче, он отправлялся в цех и, прохаживаясь, обозревал богатство, которое он оставляет наследникам. Он положил руку на телефонный аппарат, подумал и снял трубку. «Транспортный отдел. Что на дворе?» 10 ниже нуля. Позвонил в гараж, машину к 8 часам. Первой на работу пришла Нонна Сергеевна. В дверь кабинета заглянула ее белокурая голова. «Доброе утро, Владимир Ипполитович». «Доброе утро. Сейчас мы поедем на завод». «Я вам обязательно там нужна?» «Да». Она повернулась и пошла надевать пальто, которое только что сняла. У главного конструктора плохое настроение. Вот он и едет на завод закатывать истерику. Будет таскаться из цеха в цех и ко всему придираться. Невозможный старик. До завода было рукой подать. Ныряя на выбоинах, объезжая кучи ржавого лома и колотого льда, замедляя ход на переездах через рельсы, машина ехала мимо складов. Главный конструктор сидел рядом с шофером и смотрел вперед холодными глазами. Он повернулся к Нонне и сказал ей: «Еще грязнее стало». Она не ответила. Выражение лица у нее было такое же холодное, как у главного конструктора. Она все это видела каждый день. На ее глазах выросли эти горы хлама. Старику не вдолбишь, что некому их убирать. Около деревообделочной главный конструктор вылез из машины и медленно пошел, опираясь на палку. Несмотря на малый рост и щуплость, он даже здесь, среди громадных штабелей леса, выглядел чрезвычайно внушительно. Котиковая шапка сидела у него на голове твердо и вызывающе. Машина тихо двигалась за ним, а Нонна шла рядом, скучая и злясь, и думала: гулял бы без адъютантов. Проклятое барство! Ей и так по 10 раз в день приходится бегать в лаборатории и цеха. На стенах красной краской, потускневшей от влаги и копоти, были написаны лозунги «Все силы на оборону страны», «Смерть фашистским захватчикам» и другие того же содержания. «Все то же самое», — сказал главный конструктор, указывая на надписи палкой. 3 года то же самое. Неужели трудно сделать новую надпись? На Берлин!» Пленные немцы убирали снег. Они отбивали лопатами слежавшийся лед и складывали его в вагонетки. Молоденький румяный русский боец с винтовкой караулил их. Главный конструктор приостановился. В эту войну он еще не видел ни одного немца. Немцы были поджарые, со спитыми лицами. Одни почище, другие погрязнее. Ну, в общем, у всех вид не блестящий. Шинели, словно корова их жевала. На ногах худые ботинки и обмотки. Работали они лениво, с безучастным выражением. И такое же выражение, что, мол, никакого проку от них не дождешься, и зря их сюда пригнали, и все это одна проформа. Такое же выражение было на лице молоденького бойца —